Стремительные танки. А откуда вообще взялись те танки, которые вроде бы были одни из решающих факторов успешного ареста Лаврентия Палча? Причем довольно странным, надо заметить, фактором. Ведь если речь шла о сохранении секретности, чтобы соратники Берии не пришли на помощь шефу, то внезапное военное учение, вроде как именно под этим предлогом Кантемировская танковая оказалась посреди столицы, в центре Москвы, сохранению этой самой секретности как-то совсем не могли поспособствовать. Танки в Москве в тот день и впрямь были. Появились они примерно в 15 часов. По рассказам разных очевидцев, бронированные машины то ли скромно затаились на относительно близких к Кремлю улицах, то ли откровенно выехали на Красную площадь, взяв Кремль на прицел. Так откуда они взялись? Кто их вызвал? Приказ министра обороны Булганина поступил в Кантемировскую дивизию около 2 часов дня. Быть через 40 минут на Ленинских горах с полным боекомплектом. Никаких заблаговременных предупреждений о внезапной тревоге не поступало, а потому, по некоторым свидетельствам, ограду вокруг склада боеприпасов пришлось ломать, чтобы успеть загрузиться и выполнить приказ. Быть может, причиной экстренного вызова танков было то, что, узнав о гибели Берии, члены президиума вовсе не проявили радостного единодушия и готовности разыграть последующий спектакль с якобы арестом и судом. Нашлись и те, кто начал возражать Хрущеву. Существует мнение, что таковыми были Маленков, Каганович и Молотов. Их-то и решили припугнуть демонстрацией военной силы. Более того, накануне вечером Берия и Маленков долго и, судя по всему, дружелюбно беседовали. Об этом вспоминал водитель служебной машины министра внутренних дел. Берия даже подвез Маленкова на улицу Грановского, к дому, где тот жил. Потом вышел из автомобиля, и оба советских руководителя еще продолжали о чем-то говорить. Затем Маленков поднялся к себе домой, а Берия уехал. Михаил Гефтер в своей уже упоминавшейся книге так видел тогдашнюю ситуацию. Берия был прямо опасен Политбюро как тот, кто мог в любой момент покончить с любым из эпигонов лубянскими методами. Но опасен еще как человек неожиданный. Теперь они его боялись, как прежде Сталина, и особенно их вспугнула Бериевская перестройка, когда Берия под крылом Маленкова пошел ломать и менять всю систему. В вину Берии поставили многое из того, что теперь числят в заслугах Хрущева. Тут и желание навести мосты к Югославии, и отказ от строительства социализма в ГДР, и поездка по союзным республикам, где отзывались русские вторые секретари, и заодно МВД очищалось от русских начальников с заменой так называемыми националами. Берии важно было всюду быстро нагромождать массу чего-то противосталинского. А Маленков, хотя и был орудием в его руках, смертельно боялся своей прежней роли и подписей на старых делах. Вся политическая борьба 50-х велась только вокруг темпов и моделей десталинизации. Единственное, что можно было, спасая себя, противопоставить перестройке по Берии, была десталинизация по Хрущеву, выпуск людей из ГУЛАГа. Это был неизбежный и необходимый ход, поскольку в других отношениях конкурент тебя легко опережал.